Глава 4. Ко мне подошла баронесса, взглянула на раздетого генерала Винокурова и упавшим голосом сказала: «Стало еще хуже». «Что там?» Генерал напрягся и повернул голову, но я его остановил. Не следует ему видеть такое. На плече со стороны лопатки была багрово-черная, будто обожженная язва. Вся поверхность покрыта вздувшимися, блестящими волдырями. Вокруг язвы, словно ядовитые змеи, тянутся темные прожилки. Я слегка дотронулся до пузырьков, и один из них лопнул. Из него вытекла мутная, зловонная сукровица, а сама язва подернулась судорогой, будто внутри было что-то живое и враждебное. За свою жизнь я многое повидал, но это мне стало не по себе, и по спине побежали мурашки, а не от холода или страха, а от отвращения. «Давно у вас это?» — совладав с собой, спросил я. «Это всего лишь старая рана. Лет 5 назад меня задело осколком. С тех пор не беспокоило. Но, как известно, ранения не заживают бесследно. Сначала реагировало на погоду, а теперь болит постоянно. Обезболивающие помогают на время, а потом боль снова возвращается. Иногда мне кажется, будто внутри что-то есть. Может, не все осколки вытащили горе-лекари? Похоже, вы правы, внутри что-то есть». Слегка наклонившись к нему, я втянул носом и тут же сморщился. Фу, до чего же едко отвратительный запах. Разложив эфиры в своей внутренней лаборатории, я понял, что не ошибся. Внутри раны есть что-то инородное, и это живое. Нужно немедленно вытащить паразиты из тела генерала, пока не стало еще хуже. Пожалуй, одним зельем исцеления не обойтись. Нужен хороший яд и лекарские инструменты. Я вам помогу, но мне нужно приготовить средства. Вернусь через час, — сказал я и направился к двери. «Саша, ты уверен, что лекари не понадобятся?» — крикнула мне вслед баронесса. «Уверен, сам справлюсь». Я вышел из спальни генерала и двинулся к мраморной лестнице. По пути мне встречались служанки, которые делали приветственный книксон, не смея поднять на меня взгляд, и низко кланяющиеся лакеи. Похоже, генерал вымуштровал даже прислугу. Чувствуется в нем сила и властность, но перед болезнями все равны. Я сел в машину и поехал к особняку Филатовых. В той лаборатории есть все необходимое, а в новой оранжерее растут нужные ядовитые моноросы. Правда, венец смерти я до сих пор не перевез из поместья. Сделаю это, когда появится свободное время. В ворот меня встретил Кирилл Попов и проводил до оранжереи, задавая кучу вопросов. Его не устраивало, что сегодня я отпустил Глеба на выходной и ездил по городу один. Кое-как избавившись от него, заскочил в оранжерею и, нарвав моноросов, отправился в лабораторию. Из головы не выходил эфир того паразита, что поселился в застарелом ранении. Откуда он там взялся? Может, попал вместе с осколками и все это время просто не развивался? Или генерала намеренно заразили, а паразит сам выбрал наиболее уязвимое место? Гадать можно долго, но сейчас главное помочь избавиться от напасти. Баронесса права, генерал сильно похудел, и по эфиру стало понятно, что его жизненная энергия тоже ослабевает. Все дело в паразите, который явно появился из анобласти. На всякий случай я создал несколько видов яда. Судя по результатам моих внутренних исследований, все они помогут от паразита. Но лучше подстраховаться и сделать их многофункциональными. Ведь я учуял лишь отголоски существа и не знаю, с чем столкнусь, когда вскрою рану. Когда я обработал лекарские инструменты мной созданным антисептиком и уже намеревался выйти из лаборатории, дверь с тихим скрипом открылась, и на пороге появился Дима. «Здравствуй, сын. Кирилл доложил, что ты здесь. Чем занят?» «Привет, отец. Да так, прихватил кое-что. Нужно для дела». «Для какого дела?» — заинтересовался он. «Не могу сказать», — ответил я и, прихватив сверток с инструментами и коробку с зельями, хотел пройти мимо него, но Дима преградил дорогу. «Не нравятся мне твои секреты. Боюсь, как бы опять в какую-нибудь заварушку не угодил». «Никакой заварушки не будет, просто помогаю больному человеку». «Опять коганы не справляются», — усмехнулся отец. «Коганы ни при чем, это личная просьба знакомого». «Ну ладно, мне пора». Я протиснулся между Димой и шкафом с ингредиентами и вышел на улицу. После турнира всерьез займусь поиском собственного дома. Нигде не могу остаться один, всюду люди. Временами меня это напрягает и хочется уединения. Я вернулся к дому генерала Винокурова. На этот раз охранник открыл дверь, как только я подъехал. Наверняка его предупредили. Остановившись неподалеку от крыльца у замерзшего фонтана, я начал подниматься, когда мне навстречу выбежала баронесса в одном платье. «Саша, скажи мне честно», — шепотом взмолилась она, — «Богдаша будет жить?» «Будет», — пожал плечами. «Если не убьют, то здоровья хватит еще лет на 30». «Если не убьют?» — испуганным голосом прошептала она и прижала руку к груди. «Вы-то должны знать, что от этого никто не застрахован. А боевой генерал тем более. Лучше бы не стояли здесь раздетые, а то сляжете с простудой». «Да, зайдемте в дом». Она обхватила себя руками и забежала в приоткрытую дверь. Я последовал за ней. Дворецкий снова смерил меня высокомерным взглядом, но не стал провожать, а развернулся и не спеша двинулся вглубь дома. Интересно, он всех встречает с таким видом, или это я лицом не вышел? Мы с Завьяловой поднялись на второй этаж и подошли к двери спальни генерала. Но когда она захотела зайти первой, я взял ее руку и остановил. «Вам лучше остаться здесь». «Почему?» Она возмущенно посмотрела на меня. «Я не кисейная барышня, я повидала всякого. Вы забыли, кем я была?» «Прекрасно помню. Но я все равно вас прошу не мешать мне заниматься лечением вашего возлюбленного». Я говорил спокойно, но твердо. Не хочу, чтобы мне лезли под руку. К тому же не уверен, что она спокойно перенесет увиденное. «Хорошо, но я буду стоять здесь». Она ткнула себе под ноги. «Если понадобится моя помощь, вы только крикните». «Можете не сомневаться». Я зашел в спальню. Генерал стоял у большого зеркала и со страхом в глазах рассматривал ужасную рану. «Вам не следовало этого делать», — подал я голос и принялся раскладывать на столе то, что принес с собой. «Все гораздо хуже, чем я думал», — глухо произнес он. «У меня началась гангрена или заражение. Надеюсь, мне не ампутируют руку». Он уставился на меня. В его глазах плескалась паника. «Нет, не ампутируют. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Выпейте это и ложитесь на кровать». Я вытащил из коробки бутылек, открутил крышку и протянул ему. «Что это?» — настороженно спросил он и принюхался. «Обезболивающее. Пейте, иначе будет очень больно». Генерал тяжело вздохнул. Ему потребовалось время, чтобы собраться с силами. А потом он в два глотка осушил бутылек и вернул мне. «Что дальше?» «Ложитесь на кровать, я буду вскрывать вашу рану». «А ты умеешь?» — с сомнением спросил он. «Вы мне доверяете или нет?» — строго спросил я. «Если нет, то я просто развернусь и уйду. А если да, то делайте все, что я велю, без лишних вопросов». Винокуров выжидательно посмотрел на меня и кивнул. «Доверяю». Он прошел к кровати, сбросил с нее покрывало, подушки и одеяло и лег на живот. Я подтащил столик поближе к кровати, облил антисептиком скальпель и склонился над мужчиной. «Ты... не смотри, что я такой большой и сильный. Боли я боюсь», — признался он. «Так что будь осторожнее. Вы ничего не почувствуете, обезболивающее уже начало действовать». Я поднес скальпель к язве, которая вновь покрылась рябью, и осторожно провел острым лезвием. Из образовавшейся раны хлынула густая зловонная жидкость с кусочками тканей. Я невольно поморщился, когда резкий удушающий запах ударил в нос. «Ну и вонь! Что там такое?» — спросил генерал. — «Лежите спокойно!» — повысил я голос, аккуратно отодвигая края раны. Ага, а вот и он. Прямо в теле генерала находилось нечто извивающееся. Бледное, полупрозрачное, с множеством ножек и острыми зубами на слепой голове. Паразит, почуяв свободу, метнулся наружу, раскручивая свое длинное тело. Генерал вскрикнул от боли и вцепился в простыню зубами. Я же попытался сначала скальпелем отсечь голову твари, но та находилась в постоянном движении, поэтому отбросил инструмент в сторону и схватился за яд. Между тем паразит раскрутился почти в метр длиной, упал с кровати на пол и, быстро перебирая острыми ножками, ринулся в сторону окна. Я сделал рывок и плеснул ядом на существо. Зелье мгновенно проникло в тело твари и убило ее. «Что это за существо?» Генерал приподнялся и с ужасом в глазах смотрел на длинного белого паразита с черными ножками и усиками на безглазой голове. «Откуда оно взялось?» «Это паразит, он жил в вашей ране», — ответил я и, склонившись над скрытой язвой, невольно присвистнул. «Вот те раз! Что там?» Вмиг напрягся генерал. «Тварь оставила детенышей, но вы не волнуйтесь, я все вычищу». Взял пинцет из футляра с инструментами, блюдце из-под леденцов и принялся друг за другом вычищать из раны извивающихся червяков, похожих на белых опарышей. Всего собрал 13 штук. Затем откупорил пробирку зельем исцеления и обильно полил рану. Генерал протяжно выдохнул и, наконец, расслабился. Все это время он был напряжен, как струна, и крепко сжимал кулаки. «Мне стало лучше, будто избавился от какой-то тяжести», — признался он. «Ран уже заживает, но оставлю вам одно средство. Его надо будет пить 2 дня». «Для чего оно?» «Против боли и заражения», — соврал я. «На самом деле это средство от паразита. Возможно, наставил личинок не только в ране, но и в другом месте. Уж лучше перестраховаться». «Хорошо, выполню все, что скажешь. Можете вставать и одеваться». Я поднялся с края кровати и начал собирать вещи. «А это что такое?» С омерзением он смотрел на мертвых личинок, которых я полил ядом. «Детишки вон той твари», — усмехнулся я, кивнув на паразита. В это время в дверь робко постучали, и послышался приглушенный голос баронессы. «У вас все хорошо? Могу я зайти?» «Подожди минутку!» — выкрикнул генерал, схватил со стула рубашку, надел и принялся застегивать маленькие пуговицы. «Надо убрать отсюда тварь, пока Марго не увидела! У нее же паника начнется!» Вдвоем мы завернули паразита и личинок в запачкавшуюся простынь и засунули в корзину для грязного белья. «Можешь войти!» Генерал подошел к двери и открыл ее. Баронесса выглядела встревоженной. «Ну как ты, любимый? Тебе лучше?» «Конечно, лучше, дорогая. Александр — настоящий аптекарь. Он помог мне справиться с болезнью. Только не забудьте про лекарство. Его нужно пить по 10 капель 2 раза в день». Я отдал ему пузырек с ядом. «Этот яд не навредит взрослому сильному мужчине. Единственное, может быть, несварение. Но это легче пережить, чем паразитов, поедающих твое тело». Мы спустились вниз, и генерал пошел меня провожать. «Сколько я вам должен?» Деловито спросил он и вытащил из кармана чековую книжку. «Нисколько. Я помог по-дружески». Махнул я рукой. «Теперь у нас, у Филатовых, есть постоянный стабильный доход. Поэтому я мог себе позволить не брать деньги за услугу, оказанную другу семьи». «Хорошо. Как скажешь. Я никогда не настаиваю, ведь сам частенько помогаю бескорыстно. Но ты должен знать, что всегда можешь положиться на меня. Обращайся с любой просьбой, помогу, чем смогу». «Спасибо, Богдан Филиппович». Мы обменялись рукопожатиями. Но генерал не отпустил мою руку, подтянул меня к себе и вполголоса спросил. «Признавайся, Марго именно для этого пригласила тебя к нам на обед». «Да, это так. Баронесса очень волновалась за вас и уважала ваше решение не обращаться за помощью к лекарям». «Ага, поэтому позвала аптекаря», — расхохотался он. «Вот же хитрюга! Все-таки она просто прелесть, согласись». «Так и есть. Маргарита Павловна — прекрасная женщина», — кивнул я. «Скажу по секрету», — он зашептал мне на ухо. «Я хочу взять ее в жены. Как думаешь, она согласится?» «Уверен, что да». Генерал с довольной улыбкой похлопал меня по плечу и сам открыл дверь. «Помни, что ты в любое время можешь приходить к нам. Ты, Александр Филатов, желанный гость в моем доме». «Спасибо, Богдан Филиппович. Большая честь быть вашим другом». Я вышел на крыльцо. Смеркалось. Как же быстро пролетает зимний день. Неспешно спустившись, сел в машину и вернулся домой. Ваня прохаживался по дому, бубня что-то под нос. «Опять тебе целый день нет дома?» — буркнул он, увидев меня. «Где ты был?» «Ходил в гости», — пожал я плечами. «А что такое?» «Я волнуюсь, я очень волнуюсь. Завтра самый важный день за всю мою жизнь», — ответил он, продолжая вышагивать. «У меня такое ощущение, что в самый ответственный момент я забуду слова заклинания». «Я могу приготовить менталис, и ты будешь помнить все», — предложил я и двинулся в лабораторию, чтобы убрать инструменты и коробку с бутыльками. «Нет, обойдусь без менталиса. Хочу, чтобы все было по-честному». «Тогда зачем ты ждал меня?» Я включил воду и принялся отмывать скальпель. «Одно твое присутствие придает мне уверенности», — сказал он. «А что ты резал этим ножом? Откуда кровь?» «Прирезал одного генерала», — без тени улыбки ответил я. «Ага, очень смешно», — буркнул он и вновь начал в полголоса повторять слова заклинания. Весь вечер я слушал его бормотание и вскоре сам знал эти заклинания не хуже, чем он. На следующее утро мы вместе поехали в академию, где на крыльце встретились со всем семейством Савельевых, включая ту беззубую старуху и младшего брата пухлиша Жорика. «А теперь я еще сильнее волнуюсь», — признался он, когда Савельевы остались в одном из шатров с телевизорами, а мы направились к полигону. «Не думай ни о чем, кроме сражения. Представь, что вы один на один, и твой соперник — твой злейший враг», — подсказал я. «Хорошо, я тебя понял. Ну, держись, Ларин, я тебя уничтожу». Он решительно направился в центр зала, где уже стояли ведущий и второй студент. Когда ведущий объявил о начале сражения, арену накрыли магическим куполом, и сражение началось. Ваня атаковал первым. Он взмахнул рукой, и воздух перед ним сжался, а в следующее мгновение невидимая волна с оглушительным свистом рванула к сопернику. Ларин едва удержался на ногах, и то благодаря защитному кокону, который сдержал мощный порыв. Маги двинулись по кругу. Ваня поднимал воздух вихри и направлял на Ларина. Тот рассекал их порывами ветра и в ответ направлял воздушные копья. С каждым новым заклинанием шум нарастал, а свист ветра переходил в рев. Сражение затянулось. Мне показалось, что вот-вот у кого-то из них иссякнет мана, но маги продолжали бороться за первое место. Вдруг я увидел знакомые движения и подался вперед, чтобы не пропустить появление воздушного дракона. Ага, а вот и он. Под самым куполом возник огромный воздушный дракон и, открыв зубастую пасть, ринулся на Ларина. Тот в ужасе зажмурился и даже присел. Дракон вместе со шквальным ветром накрыл его с головой. Ларина снесло к каменной стене полигона и припечатало. Ха, ни один кокон не устоит против такой мощи. Сияющий Ваня повернулся к проходу и поднял руки в знак победы. Он просто сиял от счастья. «Я победил! Кубок мой!» — прокричал он и весело рассмеялся. В это время я заметил, что Ларин, который уже сполз на пол и стоял на карачках, вдруг поднял руку и быстро произнес какое-то заклинание. «Ваня, берегись!» — выкрикнул я, ведь на друге не было кокона. Он пропал после появления дракона, маны не хватило. В это самое время моего друга будто кто-то схватил и поднял под самый потолок. Он барахтался руками и ногами, но не мог ничего сделать. На его лице читалась паника. «Только не это!» — выдохнул я, когда Ларин резко опустил руку. Ваня полетел вниз головой на каменный пол полигона.